Глава 29. Начинается. При всей моей необъяснимой антипатии к заслуженному партизану всея Крымской области вынужден признать, что дедушка Полищук оказался на редкость полезным членом, нет, не нашего кружка, общества в целом и группы пятого в частности. Его идея с потоковой обработкой ветеранов, среди которых, сомнений уже не было, находился или сам Нарбеков, или его сестра, упростила нам жизнь суток этак на трое, минимум. Куратор подкинул нам еще 4 фамилии стариков и бабушек, которые, если и не годились на роль злодеев, то в качестве ретрансляторов нашей дезинформации могли выступить просто идеально. Каждый из них оказался идеальным прокси-сервером социалистического розлива, на лету схватывающим тончайшие намеки о месте и времени предстоящей приманки. И можно было не волноваться, великой тайны из этого никто делать не будет, как ни проси. Узнают все, кому надо и не надо. — Так стало бы ты, цинехристи, в УППРах уси записаны? Уточняла полученные сведения для собственного понимания востроглазая старушка, хоть и тщедушного телосложения, но без всякого сомнения великого ума женщина. «Фриц Вин такий все на ливец брав, все пидрахунок, помятую, и полицаев своих, значит, щоб не забуты, записывали, та в схоронку ци списочки до поры до часу». Так стало быть, те нехристи в бумагах все записаны. Фриц он такой, все на карандаш брал, все под счет. И полицаев своих, значит, чтобы не забыть, записывали. Да в тайник те списочки до поры до времени. Украинская. Нашли, нашли эту схоронку, Евдокия Артемьевна. Вам же говорят. Уже несколько раздраженно втолковывал бабушке дед Полищук. Да не мы нашли, а воришка какой-то. Тебе вот его Ирина Александровна описывала. Она ученый-историк. Ей воришка те архивы продать хочет. По третьему кругу, между прочим, объясняем. Где Полищук набрал этих прокси-гигантов? Ума не приложу. Да як можно торгувати секретными паперами? Це ж тилки враги народу таки можут. Враг он и есть. Сознанием дела кивнул куратор. И спросим с него по всей строгости. Вот придет он послезавтра утром к церквушке разбитой, что за Байдарскими воротами, торговать секретной своей находкой. Там его за жабры и возьмут, кому надо. Ты хоть эту церквушку знаешь, Артемьевна? Что над Форосом? Як не знати, Михалыч. Ресторан там ще був, а после войны. А по приметам, что тебе женщина-ученый описывала, не помнишь никого? Не впизнала, сердечный. Ну иди, с Богом. Да не надо тут креститься, Дуня. Не иконостас чей. Это я к слову про Бога. Просто присказка такая. Ступай. Старушка с глазами, горящими от переизбытка труднохранимой и скоропортящейся информации, исчезла за дверью. Мы с Ириной переглянулись. Ерундой же занимаемся, если честно. Время только теряем, неизвестно на что. Это последняя бабушка, Сергей Михайлович? Деликатно поинтересовалась Ирина. Можно мы пойдем уже? Место встречи еще надо изучить. Карава... То есть Гагарин что-то такое про страховку придумал, показать хочет? Дед нахмурился и досадливо пожевал губами. С вами бы поприсутствовать послезавтра на операции. Подсобить. Может, и я знаю этого горе-археолога с архивами. Так ведь нет же, заговорил я и осекся от тычка под ребра. Между прочим, в тот же самый синяк, что Хохулина мне вчера поставила. — Не начинай! — сквозь зубы прошипела Ирина. — Встал и пошел отсюда. Мы осторожно приподнялись с кресел и бочком-бочком выветрились из кабинета. — Чего ты? — начал я оправдываться. — Пусть лучше сейчас узнает, что археолога вообще нет в природе. Потом вони будет, не разгребешь. — Знает он все. Вернее, слышал он все наши объяснения. Только думает, что мы режим секретности соблюдаем и специально разубеждаем его, что воришка якобы придуманный. Вбил себе в голову, будто специально врем мы ему. И все, намертво. Да ну и пусть. Ну, если так, то ладно, его проблемы. Сейчас метнемся к Байдарам, а потом к тебе домой. Безапелляционно заявила Ирина. Отпрашивать тебя буду у родителей на сутки. Что хочешь? «Шахматную спартакиаду или пионерский слалом на Ангарском перевале?» «Слалом хочу!» — искренне загорелся я. «Только на лыжах, а не на санках. У меня с бобслеем не вытанцовывается как-то в последнее время». Сильно хочешь? Так сильно, что кушать не могу. Значит, шахматы. Вот зараза. Кажется, после переезда на новую квартиру Ирина нас и не посещала ни разу. Точно. Прежняя сборно-счетовая берлога, где проживала наша веселая семейка, была гораздо дальше от Дворца пионеров, и мой наставник с миловидной внешностью нередко подвозила меня домой на мотоцикле. На чай, бывало, захаживала, покоряя маму культурными манерами и невообразимой скромностью. Да-да, это я именно об Ирине Александровне. А сейчас домой добираюсь исключительно пешком. Тут 10 минут ходу от спортзала до моих новых апартаментов. Смысла гонять тяжака нету, хотя дорога идет в основном в гору. Да, ничего страшного, оно и полезнее будет. Ирина только вот осиротила мою мамулю и носа в гости не кажет. Нет, чтоб зайти просто так, без всякой видимой причины, к примеру, на рюмку чая с Наполеоном. Так нет же. И вот повод все же появился. «Ой, Ирочка, милая моя, что же вы исчезли куда-то? Заходите, заходите, дорогая. Снимайте дубленку, вот тапочки. Сейчас чайку поставлю». Мама так обрадовалась, что суетливо захлопотала, заметалась в малюсеньком коридорчике. И все же, тем не менее, вспомнила, наконец, и про родного сына. «Ты почему опять без шапки ходил? На улице холодина. Менингита захотел? Давай-давай, превращайся постепенно в дебила». «И вам, мамо, здрасте с кисточкой». «А он ухо от своей ушанки в смоле выпачкал!» Присоединился к семейному хору моих фанатов братишка Вася. «А в другой шапочке дырочки для глаз вырезал, вот и не носит!» «Нет, вы не подумайте, что меня тут все ненавидят. Вовсе наоборот. Мама, к примеру, просто считает, что родительскую строгость к сыну необходимо демонстрировать как можно чаще, даже в присутствии посторонних. Нет, не так. Особенно в присутствии посторонних. А Василий... не знаю даже, как его и отмазать. Просто Вася бескорыстно любит ябедничать. Тем более, что он маленький, и ему простительно. Хотя что-то не помню, чтобы меня часто прощали в его возрасте». «Привет, семья! Я вас тоже того люблю!» «Что это еще за фью-фью? Чего свистишь в доме? Ирочка, ну что с ним делать? Болтать стал, что не попади языком своим. Ведь дотреплется ж когда-нибудь. Правда же? Вот узнают, где следует, про шуточки твои». «А где, хочется мне знать, находится это самое следует?» Заинтересовался я, демонстрируя присутствующим свои эксклюзивные способности по сковыриванию ботинок с ног без развязывания шнурков и, между прочим, без использования рук. «Это ты, мама, сейчас не на КГБ ли часом намекаешь?» «Я что тебе сказала?» Мама грозно зашевелила насупленными бровями и в голос запустила максимум строгих обертонов. «Хватит шлепать языком своим! Говоришь ему все без толку. Ирочка, хоть выскажите ему». «Да, Виктор, шлепать это нехорошо». Ирина делает мраморное лицо. «Не надо бы тебе шутки шутить с этой организацией. А ну как возьмут на учет, ходи потом под колпаком всю жизнь. Говорят, у них свои уши в каждой стенке». Мама непроизвольно оглянулась на новенькие стеновые панели в прихожей. «Василий, а ну марш в спальню, чтобы я тебя там не слышала». «Но, мам!» «Кому сказала?» «Ирочка, проходите на кухню». «Витя, опять ботинки разбросал. Трудно на полочку?» «Не трудно мне, противно». «Я тебе сейчас дам противно. Все, я двери на кухню закрываю. Мы с Ириной чай пьем, чтобы ни звука от вас не было. Услышу, прибью всех. Присаживайтесь, Ирочка». Значит, можно собирать манатки на выезд. Все нужные манипуляции с моей мамочкой Ирина произведет на высшем уровне. Нет никаких сомнений. Я даже знаю, с чего эта лиса начнет умасливать обстановку. Естественно, с квартирных восторгов. Беспроигрышный вариант. Квартира — это святое. Мне иногда казалось, что наша хрущевка даже считается полноправным членом нашей семьи, никак не меньше. По крайней мере, если квартира набивала мне очередную шишку, ибо не в состоянии я был уместить свою детскую неуемную энергию в этих микроскопических жилых площадях. Квартиру никто не наказывал. А вот если я, к примеру, расклеивал на обоях фотографии артистов и другие вырезки из советского экрана, наказание за порчу священных стен следовало незамедлительно. Вот и задумаешься, кто здесь кому дороже. «Витя, собирай чемодан!» — донеслось из кухни. «Уже? Быстро же они справились. Ирина, наверное, времени терять не хочет. или на рекорд идет. Зачем чемодан? Я уезжаю на день всего. Кому сказала? Да не хочу я этот ящик. Сумку вон возьму бабушкину, почтальонскую. Я кому? Что, Ирина? А? А. Витя, сумка так сумка. Возьми в кладовке в коридоре. Только не вываливай там все наружу, как доставать будешь. Зачем же так орать через всю комнату? Нравится соседей наших любознательных развлекать. Сумку вообще-то я из кладовки еще вчера вечером достал. И, кстати, нужными тряпками, мыльно-рыльными и парой тапок она уже давно набита. Тоже вчера, между прочим. Хорошо, мамочка. Очередной акустический месседж полетел на кухню, отталкиваясь по дороге своими звуковыми волнами от коварных квартирных углов. Ничего не вывалю! Чего же ты кричишь, как умалишенный? Мама возникла в дверях комнаты. За ее спиной маячила Ирина, лицо которой уже далеко не мраморное, так как его заметно корежило от гомерических позывов. Все ей хихоньки да хахоньки. «Будешь в лагере, воду из-под крана не пей. У них есть кипяченое. Без шапки на улицу не выходи. В горах воздух морозный. На шнурки завязывай. Не на затылке, а под подбородком. Окно ночью не открывай, как бы жарко в номере не было. Перед едой, чтобы...» «Ну, пошло, поехало». Полезные, конечно, предписания, только слышно все это переслышано сотни тысяч раз, наизусть помню. А почему, кстати, в горах? Куда на этот раз меня залегендировало непредсказуемое начальство? Надеюсь, не в зону хребтов Колымского Нагорья. Хотелось бы чуток поближе. А еще хотелось бы просто элементарно знать заранее, куда же меня очередной раз забрасывает эта моя детско-спортивная шаловливая судьба. Чтоб как минимум планировать, что врать родителям-то, ну и ориентироваться во времени и пространстве. И если я, допустим, все же якобы окажусь в горах, то каким вообще боком здесь обещанная шахматная спартакиада? Я чего-то не знаю о шахматах. Вообще, вы оценили, как много вопросов возникает абсолютно на ровном месте? А ведь маму так просто на мякине не проведешь. Здесь фантазировать надо со знанием дела. Не вздумай даже в руки брать. Эта мама закончила все-таки свой инструктаж. «Ты меня понял?» Это она о спичках. Противопожарная часть инструктажа всегда в конце, чтобы запоминалось лучше, как завещал великий Штирлиц. «Понял, мам!» Продемонстрировал я несвойственную покладистость и тут же все испортил. «Даже курить не буду». «Что?» «Все-все, шутка юмора. Глупая и не смешная, признаю». «Я тебе покурю! Рот зашью суровыми нитками!» «Верю, мам! Вот сейчас верю! От души! Никаких сигарет! Даже по пьяни!» «Ирина, ну что это такое? Ну вот вы видите!» «Не беспокойтесь, Людмила Леонидовна, пройдет. Это переходный возраст». 8 лет?» «У меня раннее развитие, мам!» — заявил я примирительно. — Акселерация. Видимо, это от правильного и сбалансированного питания. Яичница твоя выше всяких похвал. «Как дала бы! Я, пожалуй, на улице подожду». Деликатно съехала Ирина. «Только смотрите, через час автобус от центра. Не стоит в последнюю минуту». И только хвост лисий мелькнул в пространстве. Психолог от Бога. Знает про тягу моей мамочки к ефрейторским зазорам минут так в 30-40. Что любопытно, чем дальше конечная точка путешествия, тем массивнее у мамы временной зазор ожидания. Думаю, если мне когда-нибудь доведется выехать от мамы во Владивосток, на вокзал меня выпрут суток за двое до отправления поезда. Объяснить сию пропорцию невозможно. По крайней мере, в нашем унылом трехмерном измерении. «А чему Витьке опять можно не быть дома, а мне так нет?» «Ну, разве не прелесть? Мой братик просто лингвистическая кладезь. В переводе с жабье завистливого на человеческий его вопрос означает следующее. У меня мама вызывает недоумение тот факт, что случаи странных ночевок кое-кого из нашей семьи вне стен родительского дома постепенно становятся подозрительно систематическими и, к моему великому сожалению, характеризуются возмутительной избирательностью по отношению именно к старшему сыну, а не, к примеру, ко мне, младшему и всеми любимому. Непорядок? Справедливости ради, надо сказать, что в наблюдательности и своеобразной последовательности Василию не откажешь. Я сам удивляюсь, как эта мама безропотно отпускает меня по достаточно сырым и надуманным предлогам. Раз за разом, несмотря на то, что навскидку уже 3 таких моих командировки совсем недавно заканчивались синяками и ушибами. Ведь странно же, я списываю эти аномалии на издержки обновленной реальности, вкупе с ускоренным заживлением болячек, постоянным притягиванием неприятностей к моей беспокойной персоне и неизбежным хэппи-эндом в конечном итоге. Третью особенность, как вы, наверное, догадываетесь, в топ-рейтинг самых бесспорных, на первое место я бы ставить не стал. Иными словами, только на одно чудесное везение рассчитывать не приходится. Бывает полезно и самому вовремя почесываться. Все, пора. Распрощавшись, наконец, с моим беспокойным семейством и взвалив бабушкину сумку на плечо, я зашаркал по ступенькам подъезда вниз. Значит, опять родной спортзал в качестве отеля 3 звезды, вечерний чай с баранками и беспокойный сон на разъезженном диванчике, и вечные шутки от братьев и сестер по оружию. Кстати, где та, которая хотя бы внешне женского пола? Должна же была ждать внизу. Я растерянно потоптался на крыльце подъезда, крутя головой в разные стороны. Потом, не торопясь, пошел вдоль дома туда и обратно, обогнул двор по периметру, заглянул за школьный забор. Ирины не было. Где-то на краю сознания еле слышно затренькали звоночки по поводу назревающей, но толком не оформившейся и потому непонятной пока опасности. Начинается.